Джон Максвелл Кудзея. Май 2000 года. Бывает, что литературное произведение дает читателю самое ясное, самое глубокое понимание смутных событий, освещаемых прессой и телевидением, затуманенную истину которых не в силах озарить полусвет журналистики. Поездка в Индию Эдварда Моргана Форстера учит нас, что крупные общественные раздоры делают невозможным заключение частного мира между отдельными личностями. Примечание. Эдвард Морган Форстер, годы жизни 1879-1970. Английский романист, первым открывший для Европы творчество греческого поэта Константиноса Кавафиса и Александрийскую тему, позднее развитую Лоренсом Даррелом. Конец примечания. История налагает запрет на дружбу между англичанином Филдингом и индийским врачом Азизом. Пока нет, возражает Азиз. Нет, пока громадная несправедливость империализма стоит между нами. Нет, пока Индия не свободна. После Второй мировой войны многие германские поэты и романисты чувствовали, что их язык превращен нацизмом в абсолютные руины, как уничтоженные бомбами города. Руинная литература, которую они создавали, ставила целью восстановления Германии, кирпичик за кирпичиком. Теперь, когда последствия существования Британской империи сказываются на белых землевладельцах Зимбабве, а Кения и Южная Африка с трепетом за этим наблюдают, получивший всеобщее признание роман Джона Максвелла Кудзея «Бесчестие» стал еще одним таким определяющим эпоху произведением, линзой, через которую мы можем видеть гораздо отчетливее то, что до сих пор казалось расплывчатым. «Бесчестие» — это история Дэвида Лури, белого профессора, который теряет работу из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него студенткой после безрадостной череды сексуальных контактов. Лури уезжает к дочери Люси на отдаленную маленькую ферму, где они подвергаются яростному нападению группы чернокожих мужчин. Последствия этого нападения сильно потрясают Лури, омрачая его взгляд на мир. Кое-что в «Бесчестии» заставляет вспомнить изображение Форстером борьбы Индии за независимость и немецкую руинную литературу. В очевидной готовности Люси принять изнасилование как неизбежную месть истории, совершающуюся через осквернение ее тела, мы слышим гораздо более грубое, диссонирующее эхо «пока нет» доктора Азиза. И Лури верит, как, судя по всему, и его создатель, что английский язык больше не в состоянии отобразить реалии Южной Африки. Твердокостным языком, который нашел Кудзея для своей книги, восхищаются не меньше, чем четкостью его образов. Книга без сомнения соответствует первому требованию, предъявляемому к великому роману. Она создает могучую дистопию, которая пополняет известную нам коллекцию воображаемых миров и тем самым расширяет горизонты нашего мышления. Читая о Лури и Люси, живущих на своем опасном, изолированном клочке земли, мы с большей готовностью вникаем в условия существования белых фермеров Зимбабве, пока история не является вершить свою месть. Как байроновский Люцифер, в чьем имени можно отыскать и Лури, и Люси, главный герой Кудзея действует, подчиняясь порыву, и источник его порывов для него темен. Он, должно быть, страдает безумием сердца и верит в то, что называет «правами желания». Отчего высказывается он страстно, однако на самом деле он холоден и абстрагирован почти до состояния сомнамбулического. Эта холодная отрешенность, которая пронизывает язык романа, является проблемой. Руинная литература не просто очищает язык до костей. Она наращивает на кости новую плоть, наверное, потому что практикующие ее сохраняют веру, даже любовь к языку и культуре, на которой вынужден расцветать их обновленный язык. Уберите эту полную любви веру, и все рассуждения в бесчестии зазвучат бессердечно, вся его интеллигентность не сможет заткнуть образовавшуюся дыру. Действовать, подчиняясь порывам, происхождение которых, по уверениям героя, ему непонятно, оправдывать свою тягу к женщинам собственными правами желания, значит делать своей добродетелью психологическую и моральную пустоту. Одно дело, когда персонаж оправдывает себя, заявляя, что не понимает собственных мотивов, и совсем другое, когда к подобному оправданию прибегает романист. В бесчестии никто никого не понимает. Лури не понимает соблазненную им студентку Мелани, она не понимает его. Он не понимает собственную дочь Люси, а его поступки и объяснения его поведения оказываются выше ее понимания. Он темен сам для себя, как не постигал себя в начале, так и не обретает мудрости к концу романа. Межрасовые отношения складываются на том же уровне непонимания. Белые не понимают черных, черные не заинтересованы в том, чтобы понимать белых. Ни один из черных персонажей романа, ни Петрус, садовник и собачник, который помогает Люси, ни тем более банда насильников, не развиты в живые дышащие характеры. Петрус к этому более-менее приближается, однако его мотивы остаются загадочными, а его присутствие делается все более зловещим по мере развития сюжета. Для белых героев романа его черные персонажи изначально представляют угрозу. Угрозу, оправданную историей. Поскольку белые исторически подавляли черных, предполагается, что теперь мы должны принимать как данность, что черные станут подавлять белых. Око за око. Так весь мир окажется без глаз. Таково, во всяком случае, признанное за романом разоблачительное откровение, вызывающее конфликты непонимания в обществе, подстегиваемое абсолютами истории. Разумеется, это вполне понятно. Понятно в своем дающем привилегии непонимании, которое силится придать собственной слепоте вид метафорической проницательности. Когда созданным автором героям недостает понимания, автор должен наделить проницательностью, которой им не хватает, читателя. Если этого не происходит, его работа не прольет света во тьму, а лишь станет частью того мрака, какой описывает. В этом, увы, и состоит слабость бесчестия. Оно не проливает достаточно нового света на новое, зато новое прибавляет немного к нашему пониманию книги. Перевела Елена Королева.